Любовь проста. Воссоздать духовный путь будущего священника отчасти можно по его дневнику студенческих лет с 1925 по 1932 годы. Как и прежде, он делает выписки из прочитанного. Здесь мы находим полюбившуюся ему мысль отца Иоанна Кронштадтского: «Люби без размышления, любовь проста, любовь никогда не ошибется. Также без размышлений веру и уповай, ибо вера и упование также просты». На соседних страницах рассуждение архиепископа Антония Храповицкого о сущности пастырства. «Пастырю дается благодатная, сострадательная любовь к пастве, обуславливающая собой способность переживать в себе скорбь, борьбу и радость о нравственном совершенствовании своих пасомых». 4 сентября 1926 года он записывает собственные размышления. «Келья внутреннего делания не есть глухой погреб, удаляясь в который мы отделяемся от всего мира, а есть храм с стеклянными стенами, стоящий на холме, с которого мы видим все нас окружающее лучше, чем когда бы мы были вне этого храма. Чем дальше мы углубляемся во внутреннее святилище храма, и чем больше отрицаемся мира сего, тем более мы освобождаемся от слепоты и предвзятости представлений мира сего. Наш убогий и горделивый ум, смиряясь, становится умом Христовым. И отсеченное своеволие заменяется истинной свободной волею человека, творящего волю Божью. Тот, кто истинно творит волю Божью, тот не мучается вопросом, что делать, молиться и поститься или служить человечеству, но исполняет веление Духа Святого, невидимо касающегося его совести. Он неоднократно возвращается к мысли о невидимом действии Святого Духа. Возрастание в духовной жизни, вероятно, происходит незаметно для человека. Он всегда остается убогим для себя и ничего не имеющим. Но в чем же плоды? Вероятно, в том, что человек все больше и больше ощущает, что Господь для него все. Христос – моя сила. Ты моя крепость, Господи, Ты моя сила, Ты мой Бог, Ты мое радование. Или как у апостола Павла: «Не к тому живу ас, но живет во мне Христос». 14 апреля, в день своего рождения, Дмитрий Клепинин пишет: «Все больше и больше убеждаюсь, что нужно быть всегда веселым. Но как эту свободу настроения сочетать с постоянной бдительностью, рассуждением и хранением себя в благоговении и избежании празднословия?» Он часто напоминает себе о молитвенной собранности. «Чтобы хорошо провести день, надо встать рано и, сосредоточив мысли, помолиться не спеша Богу. Помолиться о всяком обстоятельстве, могущем случиться. Когда все это предвидено, тогда не страшна внезапность этих налетов». И досадует, что нередко отступает от своих намерений. А в другом месте он пишет: «Если нет умиления и чувства во время молитвы, то все же надо молиться, не унывая, зная, что это как раз и есть поприще, на котором можно усовершенствоваться в молитве. Главное же усердие должно быть направлено на вникание в содержание слов, в применение их к жизни. Молитва должна быть жизненна. Всякое слово имеет соответствие в ежедневной жизни. Внимательно помолиться – значит открыть пред Господом всю свою жизнь, все свои недостатки, все нужды, и спросить помощи в возможных возникнуть искушениях. И это возбудит чувство, и это и есть восхождение от умной к сердечной молитве». А в самом начале дневника за 1925 год находим запись из беседы владыки Вениамина Фетченкова о значении именин. «В армянской семье был больной мальчик, ноги у него от рождения были как плети. Однажды больной увидел во сне старца, который сказал ему, чтобы он ехал в Саров, там он получит исцеление. Себя он назвал Серафимом Саровским. После этого сна эта семья, продав все имущество, отправилась в далекое путешествие из Батума в Саров. Там они все приняли православие. Искупав мальчика в источнике преподобного и увидев, что помощи не последовало, родители стали отчаиваться и собрались ехать обратно, но мать увидела во сне преподобного Серафима, который сказал ей, чтобы они подождали до его дня, и тогда он исцелит больного. Когда 19 июля собралось великое множество народа со всех концов России, и когда мальчика проносили под мощами святого, у него явилось желание дотронуться до раки, но он не мог этого сделать, ибо опереться на ноги он был не в состоянии. С помощью других он коснулся раки и почувствовал силу в ногах, и, поддерживаемый другими, стал ходить. «Значит, в день свой, — заключил владыка, — святые имеют особое дерзновение у престола Господня». Иногда он записывает свои сны. На днях видел мамочку во сне. Мы сидели на ступеньках у какой-то двери, а вокруг нас были сыщики, следящие за нами, снимающие нас аппаратами, в упор смотрящие на нас. А у нас ощущение презрения к этому, так как ощущалось, что этот момент нашего короткого свидания так важен, что и ничего земное не может нас смутить. Завершая дневник институтских лет с 1924 по 1928 годы, программное обещание, вот оно. Главное – верность до конца, честность перед собой, развлечение мечом до основания добра и зла, и так во всем самом малом. 1928 год для Дмитрия был знаменательным. Впервые в истории института состоялась выдача дипломов семинаристам первого набора. Многими из них церковь в изгнании может гордиться. 11, среди них Дмитрий Клепинин, станут священниками. 2 – епископами. Никон Гревия, архиепископ бруклинский, и Иоанн Шаховской, архиепископ Сан-Франциский. Отец Леонид Хроль вступит, как и ты, в ряды сопротивления и спасет жизнь жителям Монтабана. Получив диплом, Дмитрий на несколько месяцев уезжает в Братиславу, где готовится к священству под руководством известного молитвенным даром отца Сергия Четверякова, который в будущем станет духовником многих движенцев. В начале 1929 года Дмитрий снова в Париже, а 9 сентября отплывает в Соединенные Штаты Америки. Он получил стипендию для обучения в Нью-Йоркской епископальной богословской семинарии, с которой Сергиевский институт поддерживал тесные отношения. 10 месяцев он будет изучать послание апостола Павла, который стал ему особенно дорог. Весной 1930 года он уезжает к отцу в Сербию и остается в Боре 1,5 года. Он работает на борских медных приисках и пишет дипломное сочинение, подводящее итог его богословскому образованию.